охарактеризовать преобладающую личностную модальность Уотерса по шкале Майерса-Брикса. Мыслительный, эмоциональный, перцептивный, интуитивный, судящий, воспринимающий. Дэнс пришла к выводу, что Уотерс – экстраверт мыслительно-перцептивно-судящего типа, а это значит, что с ним она может быть более прямой и резкой, чем с людьми эмоционального и интровертного типа, и сможет воспользоваться методом кнута и пряника, пытаясь добиться от него признания во лжи. В-четвертых, она попыталась ответить на вопрос, к какому типу лжецов относится Уотерс. Существует несколько их типов. К примеру, манипуляторы или высокие макиавеллисты. Они лгут беззастенчиво и не видят в лжи никакого греха. Они используют обман в качестве основного инструмента достижения своих целей в любви, бизнесе, политике и, конечно, в преступлениях. Есть и так называемые социальные лжецы, которые лгут, чтобы развлекать и веселить окружающих. Есть лжецы-приспособленцы, которые чувствуют себя неуверенно и лгут, чтобы произвести впечатление на окружающих. Судя по тому, что Уотерс практически всю жизнь проработал охранником в тюрьме, и потому, с какой легкостью он стал направлять их беседу, стараясь увести ее от истины, Дэнс решила, что он принадлежит к еще одной категории. Он был актером, то есть тем, для кого самым важным является управление собеседником. Такие люди не лгут постоянно, а только при необходимости, и значительно менее квалифицированы в этом ремесле, нежели высокие макиавеллисты. Тем не менее, они являются, в общем, неплохими обманщиками. Дэнс сняла очки в шикарной темно-красной оправе и под тем предлогом, что линзы запотели, отложила их в сторону и надела другие с более узкими стеклами в черной стальной оправе окуляры хищницы, которые были на ней во время допроса Пелла. Она встала, обошла вокруг стола и села в кресло рядом с Уотерсом. Специалисты в кинесике называют ближайшее пространство, окружающее человека, проксимальной зоной. Она подразделяется на интимное пространство от 6 до 18 дюймов и пространство коммуникации от 10 футов и более. Дэнс предпочитала вести допрос внутри непосредственной личной зоны на расстоянии около 2 футов. Уотерс явно удивил ее перемещение, но он ничего не сказал. Кэтрин также ничего не стала объяснять. А теперь, Тони, мне хотелось бы еще раз обсудить кое-что более подробно. Да, конечно, как вам будет угодно. Он приподнял ногу, приблизил лодыжку одной ноги к колену другой. На первый взгляд, вполне рефлекторное, ничего не значащее движение, на самом деле очевидное проявление сработавшего защитного механизма. Кэтрин вернулась к той теме, которая, как она теперь понимала, вызвала у Уотерса самые сильные стрессовые проявления. Расскажите-ка мне еще о компьютерах в Капитоле. О компьютерах? Повторение вашего вопроса или просьбы в качестве реакции – классический индикатор обмана. Допрашиваемый пытается понять, каковы намерения следователя и какой ответ будет наиболее выигрышным. Да, какие у вас компьютеры? Ну, я же не специалист. Я не знаю. Он стал отбивать ритм носком туфли по полу. Dell, кажется. Ноутбуки или десктопы? И те, и другие. В основном десктопы. Их, конечно, у нас совсем немного. Он одарил Кэтрин заговорческой улыбкой, бюджет, штаты и прочее. И тут же рассказал ей длинную историю о финансовых сокращениях в управлении исправительных учреждений, которая была интересна Дэнс только как пример потрясающе наглой попытки отвлечь ее. Тем не менее, она вернула его обратно. Ну, а теперь еще немного о возможностях получения доступа к компьютерам в Капитоле. Напомните мне об условиях. Я ведь вам говорил, заключенным не разрешается пользоваться компьютерами. С формальной точки зрения он не солгал. Но ведь и не сказал, что заключенные не пользуются компьютерами. Обман при допросе не исчерпывается только откровенной ложью. Он подразумевает также и замалчивание правды, и уклончивые, и неполные ответы. Они могут каким-либо образом получить к ним доступ? Вряд ли. Чуть-чуть беременна, отчасти мертвой. Извините, но я не совсем вас поняла, Тони. Да, конечно, мне следовало бы сказать «нет, не могут». Но вы говорили, что сотрудники тюрьмы и охранники имеют к ним доступ? Да. Ну, в таком случае, почему же заключенный не может воспользоваться компьютером? Первоначально Уотерс объяснил это тем, что компьютеры находятся в контрольной зоне. Дэнс вспомнила, что в тот момент он проявил явные признаки аверсивного поведения, и высота его голоса также изменилась.